Цзичан, живший с 1555 по 1636 годы. Главные пункты ее сводились к следующему. Художник должен искать не внешнее подобие, а проникновение в дух вещей, изображать живое, шен, во всех его проявлениях. Он должен вторить древним, фангу, и пестовать целомудренное неумение, джо, добиваясь неброскости своих картин. Дун Цичан также выделил правильную традицию художников-любителей, сравнив их с наставниками южной школы Чань, проповедовавшими внезапное просветление вне принятых атрибутов святости. Главная коллизия творчества по Дун Цичану задана самоуклончивой природой художественной нормы. Рисовать древнее означало живописать нечто уже много раз виденное прежде. Между тем вещи обретают наибольшую выразительность в тот момент, когда открываются в новом и неожиданном ракурсе. В итоге древность теряла черты классической стройности и переходила в не слишком уютную область причудливого. Пейзажные картины самого Дун Цичана предстают постоянным поиском нормы в аномалии. Они поражают искажениями как природных образов, так и стилистических приемов тех мастеров, которым Дун Цичан, судя по его надписям на картинах, подражает. Горы на них вздымаются словно непроницаемые стены, и чтобы окинуть взором это нагромождение контрастирующих, сталкивающихся форм, требуется почти невыносимое усилие, как будто карабкаешься по отвесной скале. Перед нами своеобразная антикартина, которая каждой своей деталью отвлекает от внешнего мира и направляет взор вовнутрь, в замкнутое пространство самопознания. Ее нереальная пластика не имеет прототипа в природном мире и словно теряет себя в чистой игре форм. Вторая половина XVII века ознаменовалась новыми, непревзойденными в своем роде достижениями в области живописи. В работах лучших художников того времени Гун Сяня, Хун Женя, Бада Шань Женя, Шитао, индивидуальная манера побеждает условности стиля. Происходит развоплощение символических типов, превратившихся в элементы реалистического изображения. Страница 478. Шитао в особенности известен тем, что никогда не повторялся в выборе сюжетов и живописной техники. Однако даже этим великим новаторам живописи не удалось преодолеть главную посылку китайского традиционного искусства – идею изначального присутствия творческой воли, которая типизирует явление и определяет условия восприятия. Новый реализм по-прежнему обслуживал символическое мировосприятие. Он положил начало новым, теперь уже откровенно формалистическим школам живописи, которые утратили духовные импульсы традиционного символизма и не создали подлинно реалистического искусства. В частности, школа самого Дун Цичана получила от цинского двора совершенно чуждый ей статус академической живописи, а на долю свободных художников оставались чисто технические эксперименты вроде размазывания туши пальцами или рисования ногтем вместо кисти. Живопись все более окостеневала в рутине маньеризма и попадала в зависимость от посторонних факторов в соображении статуса, престижа, политики. Последним и творчески бессильным словом китайской теории живописи стало слияние символических и реалистических свойств изображения, что создало почву для все более решительного отрицания традиционного искусства в последние полтора столетия. Вполне закономерной кажется захватившая цинский двор в XVIII веке мода на европейский изобразительный стиль. Картины Джузеппе Кастильоне, придворного художника-императора Цянь Луна, являет любопытный образец слияния китайской и западной техники живописи. Колонка на странице 472. Письмо кистью коренится в таковости. Когда таковость определена, рождаются инь и ян. Когда рождены инь и ян, появляются формы вещей и образы силы. Конец цитаты. Цай Юн. Второй век. Колонка на странице 473. «Я смиренно внимаю словам древних, говоривших, что художник — великий мудрец, ибо он вмещает в себя то, что не охватит небо и земля, и выявляет то, что не осветят солнце и луна. С кончика его кисти сходит вся тьма вещей, а пространство его сердца, величиной с палец, вбирает в себя просторы в тысячи ли. От него вечно преемственен дух и определяется все неприходящее. Его легкая тушь, проливаясь на некрашенный шелк, творит образы и рождает безобразное. Конец цитаты. Цзю Цзин Сюань. IX век.